Наши дни. 4 января. Кэтрин. Снег в лесу был глубоким и рыхлым. К счастью, перед выходом они заглянули в амбар и надели старые снегоступы ручной работы, сплетенные из тонких ивовых прутьев и подбитые облезлой оленьей шкурой. Привязав их к ногам сыромятными ремнями, маленький отряд пересек двор и углубился в заросли, держа курс к подножию холма. Кэндейс, нацепив на голову налобный фонарик, шла первой. За ней Рути и Фаун, которая так и не рассталась с завернутой в одеяло тряпичной куклой, а замыкала процессию Кэтрин. С непривычки ходьба на снегоступах давалась ей нелегко, поэтому она быстро запыхалась и все время отставала. «Эй, Кэтрин, пошевеливайся!» — крикнула Кэндейс, обернувшись назад, отчего яркий луч ее фонаря полоснул Кэтрин прямо по глазам, и та зажмурилась. «Ты ведь не хочешь заблудиться и остаться в этом лесу одна?» Нет, заблудиться она не хотела. Была еще одна причина, по которой Кэтрин все время отставала от остальных. Держа в руках фотоаппарат Гэри, она на ходу вызывала на экран снятые им страницы из дневника Сары и до боли в глазах всматривалась в мелкий текст, пытаясь разобраться в том, как надо оживлять мертвых. Или будить спящих, если пользоваться терминами, которые употребляла в своих инструкциях таинственная тетя. Многие слова ей не удалось разобрать даже при максимальном увеличении, однако примерный порядок был ясен. «Ну, на что ты там уставилась?» — нетерпеливо бросила Кэндейс, видя, что Кэтрин не отвечает. Налобный фонарь делал ее похожей на страшного циклопа с единственным пылающим глазом. «Ни на что, просто я пытаюсь понять, где именно находится вход, который мы ищем», — ответила Кэтрин и, выключив фотоаппарат, убрала его в рюкзак, висевший у нее за спиной. У Рути и Кэндейс тоже были рюкзаки, наскоро набитые всем, что могло понадобиться в походе — фонариками, запасными батарейками, упаковками спичек, свечами, веревками, питьевой водой в пластиковых бутылках, шоколадными батончиками и яблоками. Налобный фонарь, который они нашли на крюке рядом с входной дверью, с ним Рути и мать ходили за дровами после наступления темноты, Кэндейс сразу надела на себя, поэтому девочки взяли обычные ручные фонарики из кухни. Что касалось Кэтрин, то она взяла рюкзак Гэри со всеми фотопринадлежностями, поэтому влезла в него немного. Несколько свечей, спички и бутылка воды. В отдельном кармане лежал старый швейцарский нож, с которым Гэри никогда не расставался. Сначала Кэтрин хотела потихоньку переложить его в карман джинсов, но потом передумала. Она сомневалась, что сумеет воспользоваться им как оружием даже в самом крайнем случае. «Это правильно», — неожиданно согласилась Кэндейс. «И вообще, я рада, что ты не забыла фотоаппарат. Он может нам пригодиться». «А уж я как рада», — подумала Кэтрин, но вслух ничего не сказала. Маленький отряд двинулся дальше, и она попыталась сосредоточиться на своих снегоступах. Ей приходилось рассчитывать каждый шаг, и все равно она то и дело спотыкалась и едва не падала, зацепившись за торчащие из-под снега плети ежевики. В довершении всего снова начался сильный снегопад, и идти стало еще труднее, особенно когда тропа пошла на подъем. Теперь Кэтрин слышала только скрип снега под снегоступами и затрудненное дыхание своих спутниц. Кроме этих звуков, ничто больше не нарушало тишину зимней ночи, ни шум автомобилей, ни далекие гудки поездов, и ей казалось, будто какой-то великан накрыл весь мир толстым ватным одеялом. Еще какое-то время спустя отряд преодолел сравнительно молодой и редкий лес, выросший на захваченных им много лет назад кукурузных и картофельных полях, и добрался до склона холма. Тропа здесь сразу сделалась круче, к тому же на склоне холма рос настоящий густой лес, состоящий из деревьев, с толстыми перекрученными стволами. Огромные шапки снега пригибали их ветви к самой земле, еще больше затрудняя путь, Но самым неприятным было ощущение, будто деревья смотрят на людей. Смотрят недоброжелательно, почти враждебно. Можно было подумать, что все они только и ждут подходящего момента, чтобы вцепиться в их одежду или нанести удар толстой веткой по лицу. «Ты почти на месте, осталось немного», — зазвучал в ушах Кэтрин тихий шепот Гэри. Как и раньше, она отчетливо ощущала его близость, чувствовала его запах и тепло его дыхания, и ничего удивительного в этом не было. В конце концов, еще совсем недавно, в конце октября, Гэри шагал по этой же тропе с тем же самым рюкзаком за плечами. «Неужели это возможно, Гэри? Неужели мертвых действительно можно вернуть?» В ответ раздался его негромкий смех. «Разве не за этим ты пришла сюда, Кэти?» И тут она поняла, поняла окончательно, без тени сомнений, зачем она здесь. Или точнее, что ее сюда привело. Кэтрин коротко вздохнула и почувствовала, как теплые пальцы Гэри слабо сжали ее руку. Теперь он шагал рядом с ней, невидимый, но вполне осязаемый, почти как живой. «Тсс, ты слышишь, Кэти?» Она закрыла глаза и услышала знакомую мелодию, звучавшую даже не в ушах, а в ее голове, в каком-то самом дальнем уголке памяти. Под эту старую джазовую композицию они с Гэри однажды танцевали, давным-давно. Непроизвольно она крепче стиснула его теплые пальцы, а он коснулся губами ее щеки. Не открывая глаз, не замечая, что ноги ее утопают в снегу, Кэтрин исполнила несколько танцевальных па. «Мы снова будем вместе», — шепнул ей Гэри, — «и вернем нашего Остина». Его последние слова подействовали на Кэтрин как удар по голове. Потеряв равновесие, она повалилась в снег, но тут же приподняла голову и стала лихорадочно озираться в поисках Гэри, однако он уже исчез. Исчез. Лежа на спине, она смотрела в небо, с которого словно крошечные звезды сыпались и сыпались сверкающие ледяные кристаллы снежинок. Вернуть Гэри Остина, пусть даже всего на 7 дней, было очень заманчиво. Они могли бы, как раньше, лежать втроем под одеялом, гулять у озера, кататься на аттракционах, перечитывать любимые книжки. «Скажи, ты видел сны, пока был мертвым?» — спросит она у сына, и он ответит: «Конечно, ведь смерть — это только один большой сон». «Эй, чего разлеглась?» — услышала она крик Кэндис. «Все в порядке, я просто упала», — отозвалась Кэтрин и попыталась подняться. Но это оказалось нелегко из-за больших неуклюжих снегоступов. Она барахталась в снегу до тех пор, пока Рути, вернувшись на несколько шагов назад, не протянула ей руку и не помогла встать. «Спасибо», — пропыхтела Кэтрин, стряхивая с джинсов снег. Впрочем, толку от этого было немного, поскольку ткань успела промокнуть. «К снегоступам нужно привыкнуть», — сказала Рути, окидывая ее критическим взглядом. «Ничего, дойду как-нибудь», — ответила Кэтрин. «В конце концов, мне в них не марафон бежать». В ответ Рути только улыбнулась и вернулась к сестре. Наклонившись, она что-то шепнула ей на ухо, но девочка отрицательно покачала головой и крепче прижала к себе куклу. Чем выше они поднимались, тем круче становилась тропа, и тем толще стволы деревьев. Их кроны, хотя и безлистные, смыкались над головой, отчего казалось, будто путники движутся в каком-то мрачном тоннеле. Темноту вокруг разгонял только свет налобного фонарика Кэндис, но и без него Кэтрин узнавала некоторые приметы и ориентиры. Они приближались к порталу. В этом не было никаких сомнений. «А что если...» — снова подумала Кэтрин. Инструкции Сары она выучила наизусть, к тому же аппарат Гэри по-прежнему был у нее, так что она всегда могла перечитать их заново. Свеча у нее была, вещей, которые принадлежали Гэри, у нее был полный рюкзак. Единственное, чего ей не хватало, это... «О, Господи!» — раздался впереди крик Кэндейс. Луч ее фонаря метнулся с тропы в сторону и осветил жуткую картину. Лису, которая сжимала в зубах только что пойманного зайца. Несчастный зверек еще трепыхался, но его движения становились все слабее, и вот он уже безвольно обвис в пасти хищника. Кэндейс выхватила револьвер и прицелилась в лису. «Не стреляй!» — крикнула Кэтрин. Лиса была очень красива. В свете фонаря ее густой мех сверкал и переливался, а глаза, блестевшие как два опала, смотрели, казалось, прямо на нее. «Мы знаем друг друга, ты и я», — словно говорил лисий взгляд. «Мы знаем, что такое голод, что такое нужда и отчаяние». Кэндейс спустила курок. В тишине леса выстрел прозвучал оглушительно, и Кэтрин подскочила от испуга и неожиданности. К счастью, Кэндейс промахнулась. Испуганная лиса, выронив добычу, метнулась под деревья, и Кэтрин проводила ее взглядом. Да, лиса убегала, спасалась, и все же каждое ее движение, каждый прыжок были исполнены такого изящества, такого непревзойденного совершенства, что у нее невольно защемило сердце. Прежде чем нырнуть в чащу, лисица на миг обернулась, чтобы снова посмотреть на Кэтрин, и ей показалось, что сверкающие глаза зверя передали ей еще одно послание: «Посмотри-ка, что я тебе принесла». В совпадение Кэтрин больше не верила. Произошедшее отдавало скорее предначертанностью, нежели случайным стечением обстоятельств. «Рути! Рути, иди сюда!» — позвала сестру Фаун, которая, сойдя с тропы, наклонилась над неподвижным тельцем. «Посмотри, может быть, зайчика еще можно вылечить?» «Нет», — отозвалась Рути, — «его нельзя вылечить. Зайчик умер. Ты только не трогай его, ладно?» «Эй, не отвлекайтесь! Мне кажется, мы уже прошли половину пути, но осталось еще порядочно», — одернула обеих Кэндейс, пряча револьвер в кобуру под курткой. Отвернувшись, она снова осветила своим фонарем тропу впереди. На тропе еще виднелись заметенные снегом следы. Их оставила сама Кэндейс, когда несколько часов назад спускалась с холма к ферме. Уклон стал еще больше. Теперь все четверо не столько шли, сколько карабкались вверх, помогая себе руками. Благо, снега здесь было меньше, и из-под него торчали камни и пучки травы, за которые можно было ухватиться. Кэндейс снова шла первой. Она выбирала путь, остальные тянулись следом, и Кэтрин невольно подумала, что со стороны они, наверное, выглядят как альпинисты, которые, перевязавшись веревкой, чтобы никого не потерять, штурмуют один из склонов Эвереста. К счастью, мысль о веревке не пришла Кэндейс в голову, и Кэтрин этим воспользовалась. Убедившись, что ее спутницы слишком заняты подъемом и не глядят в ее сторону, она бросилась туда, где лежал мертвый заяц. Стянув с руки перчатку, она прикоснулась кончиками пальцев к мягкому, белому меху зверька и обнаружила, что он еще не остыл. Что ж, раз она решила, нужно действовать. Торопливо сбросив с плеч рюкзак Гэри, Кэтрин расстегнула молнию и взяла зайца в руки, мимолетно удивившись тому, каким легким он оказался. Аккуратно уложив податливое мертвое тельце в рюкзак, она снова застегнула клапан и, закинув рюкзак на плечо, побежала догонять остальных. Сердце Кэтрин стучало как бешеное, кровь шумела в ушах, но она этого даже не замечала. «Заяц очень маленький», — думала Кэтрин. «Уж, наверное, ей будет легко нащупать под мехом ребра, вскрыть грудную клетку и достать сердце. Она справится. Должна справиться».